Горничная робко вполголоса поет. Беспокойно мне, девица молодой. Аустинья уверенно и очень трогательно доводит мелодию до конца. Все тоскою сердце мается. Кончила и тотчас заговорила весело, немножко хвастливо. Вот она и началась, песня. Я тебе, милая, научу песни складывать, как нитку сучить. Ну-ка. Помолчав, точно прислушавшись к заунывным стонам лягушек, ленивому звону колоколов, она снова ловко заиграла словами и звуками. Ой, да не зимою вьюги лютые, не весной ручьи веселые. Горничная, плотно придвинувшись к ней, положив белую голову на круглое плечо ее, закрыв глаза и уже смелее, тонким, вздрагивающим голоском, продолжает. Не доносятся родной стороны сердцу весточку утешную. Так-то вот, сказала Устинья, хлопнув себя ладонью по колену. А былая моложе, того лучше песни складывала. Бывало, подруги пристают. Устюша, научи песенки. Эх, зальюсь же я. Ну, как дальше-то будет? А не знаю, сказала горничная, открыв глаза, улыбаясь. Я смотрю на них сквозь цветы в окне. Певица меня не замечает. А мне хорошо видно глубоко изрытую оспой шершавую щеку Устиньи, ее маленькое ухо, не закрытое желтым платком, серый, бойкий глаз, нос прямой, точно у сороки, и тупой подбородок мужчины. Эта баба хитрая, болтливая. Она очень любит выпить и послушать чтение святых житий. Сплетница она на всю улицу. И больше того, кажется, все тайны города в кармане у нее. Рядом с нею, крепкой и сытой, костлявая, угловатая горничная, подросток. Да и рот у горничной детский, маленький, пухлые губы надуты. Точно она обижена, боится, что сейчас еще больше обидят, и вот-вот заплачет. Над мостовой мелькают ласточки, почти касаясь земли изогнутыми крыльями. Значит, мошкара спустилась низко, признак, что к ночи соберется дождь. На заборе против моего окна сидит ворона неподвижно, точно из дерева вырезанная, и черными глазами следит за мельканием ласточек. Звонить перестали, а стоны лягушек еще звучнее. И тишина гуще, жарче. Жаворонок над полями поет, васильки цветы в полях зацвели. Задумчиво поет Устинья, сложив руки на груди, глядя в небо, а горничная вторит складно и смело. Поглядеть бы на родные-то поля. И Устинья, умело поддерживая высокий качающийся голос, стелит бархатом душевные слова. Погулять бы с милым другом по лесам. Кончив петь, они длительно молчат, тесно прижавшись друг к другу. Потом женщина говорит негромко, задумчиво. Аль плохо сложили песни. Вовсе хорошо ведь. Гляди-ка. Тихо остановила ее горничная. Они смотрят в правую сторону, наискось от себя. Там, щедро облитый солнцем, важно шагает большой священник в лиловой рясе. Мерно переставляет длинный посох, блестит серебряный набалдашник, сверкает золоченый крест на широкой груди. Ворона покосилась на него черной бусинкой глаза и, лениво взмахнув тяжелыми крыльями, взлетела на сучок рябины, а оттуда серым комом упала в сад. Женщины встали, молча в пояс поклонились священнику. Он не заметил их. Не садясь, они проводили его глазами, пока он не свернул в переулок. «Ох-хо-хо, девушка!» — сказала Устинья, поправляя платок на голове. «Была бы я помоложе, да с другой рожей!» «К Кто-то крикнул сердито сонным голосом. «Марья! Машка!» «Ой, зовут!» Горничная пугливо убежала, а Устинья, снова усевшись на лавку, задумалась, разглаживая на коленях пестрый ситец платья. Стонут лягушки, душный воздух неподвижен, как вода лесного озера. Цветисто догорает день. На полях, за отравленной рекой Тёшей, сердитый гул. Дальний гром рычит медведем.